12. Мисс Эмили Брент, уже переодевшись в черный шелк к обеду, сидела в своей спальне и читала Библию. Ее губы беззвучно шевелились. «Обрушились народы в яму, которую они выкопали. В сети, которую скрыли они, и запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад». Псалом 9, стихи с 16 по 18. Ее рот сомкнулся, она захлопнула Библию. Встав, мисс Брент приколола к вороту брошь из дымчатого топаза и вышла.